Хогвартс. Кабинет Альбуса Дамблдора. Минерва, сидя в кабинете директора, ожидала его появления уже почти час в надежде выяснить причину его внезапных дел за пределами Хогвартса. Всю неделю тот где-то пропадал, появляясь лишь на завтраках и ужинах, что беспокоило декана Гриффиндора. После принятия клятвы директора она еще чувствовала слабость и очень быстро уставала, ей пришлось даже отказаться от использования маховика времени и обратиться за помощью к паре девушек с Когтеврана, чтобы успевать в течение недели проверять работы всех студентов. Дамблдор появился в кабинете во вспышке зеленого пламени, выйдя из камина с тяжелым фолиантом под мышкой, и даже не сразу обратил внимание на неожиданную гостью. «Добрый вечер, Альбус», — привлекла к себе внимание волшебница. «А, здравствуй, Минерва, что-то случилось?» Усаживаясь за свой столик и призывая парочку чашек с чаем, поинтересовался верховный чародей Визингамота. «Это я хотела узнать у тебя. Ты всю последнюю неделю пропадаешь неизвестно где. Свалил на меня все обязанности по школе и даже не удосужился меня предупредить об этом», — начала недовольно МакГонагалл, на которую свалились и дела директора школы ввиду отсутствия на своем месте великого светлого волшебника. «Просто запамятовал тебя предупредить, но дела оказались слишком срочными и важными. Из Фаджа крайне сложно выбить лишнюю монету на Хогвартс, поэтому мне пришлось заняться этим через Визингамот. Этим летом замок ждет серьезный ремонт и обновление библиотеки, а также увеличение списка предметов и изменение самой школьной программы», — весело ответил Альбус, наблюдая за реакцией своего заместителя. Он знал, просто почувствовал, что замок принял Минерву, как полноправного магического директора, и ему оставалось лишь передать ей это место по министерским законам, но перед этим он планировал серьезно помочь МакГонагаллу. Больше столетия магический мир Британии шел к своему краху. Он пытался помочь изменить его, вытащить из политического коллапса, образовавшегося после уничтожения Совета Архимагов Британии. Если бы у него тогда было чуть больше влияния и возможностей, то не пришлось бы затевать эту авантюру длиною в почти 70 лет, за время которой он успел наделать немало ошибок и глупостей, главное из которых считал Тома. Альбус желал сделать из него волшебника, который сможет восстановить утраченные за несколько десятилетий грызни между древними и старинными родами традиции и знания, и даже уговорил распределяющую шляпу отправить того на Слизерин. Все планы и начинания в этом направлении спутала разразившаяся Вторая мировая война, на которую отправились многие магические роды Англии, желая поживиться сокровищами, собранными русскими магами. Он настолько окунулся в эту войну, что упустил из своего поля внимания Тома, который сильно изменился на последних курсах. Желание бессмертия и обращение к магии крестражей свело его с ума, и вместо спасителя на свет появился фанатичный сумасшедший, помешанный на чистоте крови. Альбусу удалось сдержать его в пределах Англии, не позволив в 80-х годах расползтись этой заразе по всему миру, хотя и стоило это немалых усилий и потерь для самой страны. Деятельность Тома поставила на грани исчезновения многие рода, но серьезный наплыв якобы обретенных волшебников в последние годы показывал, что тому не удалось довести свое дело до конца. Потом появилось это пророчество, Том на время исчез, а Альбусу судьба подкинула еще один шанс изменить положение дел в стране, ставшей его домом. Избавить Гарри от крестража в шраме директору не удалось, ибо в данном направлении магии он был откровенно слаб, больше внимания уделяя зельеварению, трансфигурации и боевым заклинаниям. Он даже распланировал жизнь осиротевшего в один момент Гарри, и уже частично привел этот план в действие. И вот Поттер сумел сам каким-то чудом изменить свою судьбу и сделать план директора ненужным, отчего сейчас он был вынужден импровизировать и просчитывать свои действия едва ли на месяц вперед. Мужчине это нравилось, ибо заставляло его чувствовать себя живым, и позволяло принести пользу Англии. У директора даже сложилась в голове теория о том, как именно мальчик смог избавиться от крестража. На первом курсе встреча с духом Волан-де-Морта, прошедшего через парня, сильно ослабила защиту частички души, передавшей мальчику большую часть накопленной магии духа Создателя, и быстро восстановиться ей не удалось. На втором курсе встреча с другим крестражем вновь ударила по защите, так и не сумевшей восстановиться. Помог в этом и яд Василиска, пусть и практически нейтрализованный слезами Фаукса. На третьем же курсе защиту осколка души, по всей видимости, уничтожили частые встречи с дементорами, в особенности дважды за один раз более чем сотни этих тварей, что позволило Поттеру поглотить этот осколок и значительно увеличить собственный резерв магии. И теперь это меняло все планы Дамблдора, ибо предстояло рассказать обо всем самому Гарри, и взяться серьезным образом за его обучение и создание соответствующего образа для будущего великого светлого волшебника и спасителя магической Британии от гнета Волан-де-Морта, а заодно и к принятию еще одного наследства. Альбус вырвал его из размышлений голос разгневанной Миневры. «Прости, я задумался», — улыбаясь, ответил мужчина. «Не могла бы ты повторить? Я спрашиваю, с чего вдруг ты решил выбить деньги для школы из Фаджа и ввести новые предметы?» — серьезно спросила МакГонагалл, всем своим видом показывая, что без ответа на этот вопрос не уйдет. «Ты ведь не хуже меня понимаешь, с чем это связано. Волан-де-Морт скоро вернется, а большинство наших студентов не умеет банально правильно спрятаться или сбежать, не говоря уже о возможности защитить самих себя и своих близких. Число маглорожденных и полукровок, за которыми будет охотиться темный лорд и его пожиратели смерти, в замке более, чем велико», — поделился полуправдой Дамблдор. «По-моему, это уже веский повод поднять уровень образования, тем более данное начинание поддержали больше 2/3 членов Визингомата. Многие из них давно уже пытались провести данные изменения, но попечительскому совету, состоящему сейчас стараниями министров из представителей пришлых молодых родов, невыгодно усиление и возвращение древних и старинных магических родов, представителями которых являются многие из маглорожденных волшебников. То есть увеличение числа волшебников из маглов – это просто ложь», – удивилась МакГонагалл, точно знающая количество маглорожденных волшебниц и волшебников, в последние десятилетия пришедших в магический мир. «С чего ты это взял?» «Да, именно так. Многие роды таким образом защищали себя от полного исчезновения со времен Первой мировой войны. Именно поэтому я поступил подобным образом из Гарри, спрятав его там, где никто не сможет его найти», — откровенно врал с одухотворенным лицом Альбус, подгоняя открывшиеся ему за эту неделю факты под собственные, ранее сделанные шаги. Гоблины поделились информацией, они за определенную плату могут дать взглянуть на собранные ими дела по клиентам Гринготтса. «Так значит, в Хогвартсе нет маглорожденных волшебников?» — удивилась декан Гриффиндора, которую подобная информация выбила из колеи. «Конечно, есть, и яркий тому пример мисс Грейнджер, мистер Холлидей, тот, который сейчас занимает место старосты Пуффендуя, и многие другие, выделяющиеся на фоне остальных студентов личности», — проговорил Альбус, понимая, что сейчас профессор трансфигурации просто выбита из колеи. А Лили Эванс неожиданно задала вопрос Миневра, пристально смотря Дамблдору прямо в глаза, не опасаясь попыток проникнуть в ее сознание. С анимагами такой фокус не проходит. «Тут все однозначно сложнее», — неуверенно начал директор, понимая, что имеет в виду собеседница. «Конечно, сложнее. Альбус, скажи правду, ты ведь понимаешь, что, либо сейчас это сделаешь ты сам, либо я докопаюсь до правды сама. Я не совсем дура, и могу с уверенностью сказать, что у Гарри не должно быть такой силы, если Лили была обретенной. Она ведь полукровка», — задала вопрос женщина, следя за явно выбитым из колеи Альбусом. «И кто был ее отцом? Слишком уже велика разница во внешности и магической силе между Лили и Петунией. Да, она была полукровкой, ребенком могущественного мага и обретенной волшебницы. В роддоме девочку заменили на мертворожденную девочку Читы Эванс. О ее отце тебе лучше не знать. Поверь мне на слово, так ты будешь спокойнее спать», — отстраненно проговорил Дамблдор, надеясь, что собеседница оставит эту тему, иначе могут всплыть некоторые очень личные для него моменты. «Кто?» — продолжала настаивать Миневра, давая понять, что не оставит его в покое. «Фламель», — честно ответил Альбус, правда, тут возникало множество других вопросов, в которые, как надеялся Альбус, женщина не станет совать свой нос, иначе ему придется использовать на ней зелье и обливиет, так как в противном случае и ему останется жить недолго. После этого разговор как-то затих сам по себе. Шокированная декан лишь молча открывала и закрывала рот, пытаясь что-то сказать, но у женщины просто не находилось слов для того, чтобы выразить все, что она подумала в этот момент по данному поводу. Видя ее состояние, Альбус извлек откуда-то из недр своего стола парочку бокалов и бутылку виски, ибо его магический аналог не переносил, будучи хорошим зельеваром и алхимиком. Больше данную тему в этот вечер они не поднимали, обсуждая предстоящие изменения в жизни Хогвартса. Хогвартс. Гостиная Гриффиндора. Гермиона, удобно устроившись на одном из диванов рядом с камином, размышлял об изменениях, произошедших в Гарри, что-то усердно записывавшим в очередной свиток. Юноша был совершенно не похож на того, кого она называла своим другом три предшествующих года, но было в нем что-то такое, что притягивало ее к нему. Возможно, дело было в его характере и отношении к ней, с ней он был честен, даже если его слова были ей неприятны. Или все дело в его резком изменении из увлеченного квиддичем и поиском приключений на свою голову мальчишки, в умного и обстоятельного парня, серьезно задумывающегося о будущем. Может, все это сразу действовало на нее, заставляя по-другому смотреть на Поттера, или было что-то еще, да и внешний парень стал значительно привлекательнее, что не укрылось от многих свободных девушек замка, и те стали заглядываться на него. Правда, длилось это недолго, ибо Гарри всем своим поведением давал понять, что не заинтересован в них, и предпочтет им именно ее. Это заставляло девушку с неким превосходством смотреть на менее удачливых соперниц, а заодно и попросить помощи у девушек со старших курсов по теме правильного ухода за собственной внешностью, чтобы соответствовать жениху. На что она получила тоненькую книжечку от Софии, со списком различных полезных заклинаний и зелий, которая передавалась в Гриффиндоре уже больше 15 лет из поколения в поколение. Письмо, полученное от мамы, после того, как она написала ей о них с Поттером, было полно советов и наказов, что заставило девушку улыбаться. Мать, как всегда, проявляла чуточку излишней заботы, даже не обращая внимания, что она уже давно самостоятельная девушка. Гарри же, самым наглым образом сунувший нос в это письмо, с уверенностью заявил, что не собирается даже пытаться ее соблазнять, до тех пор, пока ее магическое ядро не закончит свое формирование, и даже попросил успокоить родителей, дабы те не морочили себе голову подобными вещами. К тому же за неделю непрерывных занятий ей удалось убедить жениха начать давать ей основы ритуалистики и артефакторики, правда, пока это была лишь теория, но тот обещал, что к концу октября они перейдут к активному развитию ее магического потенциала. Единственным минусом во всем этом были постоянно побаливающие во всем теле мышцы, даже с учетом лечебного массажа от Гарри. Ко всему прочему, теперь к их занятиям прибавились и дополнительные уроки от профессора Тонкс, на выходные же были запланированы первые занятия с Дафной, которая обещала подобрать кое-какую литературу из домашней библиотеки по данному вопросу. Девушку подобные изменения в привычном и простом мире удивляли, пугали, но и тянули к себе своей загадочностью и возможностью приобщиться к новым знаниям, понять волшебный мир чуточку глубже. Из раздумий ее вырвал улегшийся на диван Поттер, удобно устроивший голову у нее на коленях. Это стало своеобразным вечерним ритуалом для них двоих, давая возможность просто отдохнуть в тишине от дневной суеты и занятий, побыть рядом друг с другом. Глава 9. Хогвартс. Гринджеры. Люпин. Примечание к части. Всех с наступающим Новым годом, дорогие читатели. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Полночь. Среда. 14 сентября 1994 года. Старинный замок был погружен в ночную тишину. Преподаватели завершали патрулирование коридоров. Филч вместе с миссис Норрис уже давно вернулся к себе. Гарри под мантией-невидимкой в одиночестве покинул башню факультета, направляясь на первый этаж замка. Целью его ночного похода было начало восстановительных работ энергетических линий Хогвартса. Первым делом юноша планировал восстановить систему самодвижущихся лестниц, доставляющую всем ученикам множество проблем своим своевольным поведением. Добраться до места удалось без каких-либо проблем. Это не могло не радовать молодого человека, ибо объясняться с кем-либо о причинах нахождения вне гостиной факультета после полуночи не хотелось. Усевшись в самом темном углу под одной из лестниц, замерших в ожидании студентов, Поттер, сконцентрировавшись, перешел на магическое зрение. Зрелище, представшее перед ним, было удручающим. В одних местах линии были просто разорваны в клочья, что было признаком попадания в них непростительных заклинаний. В других, просто истончились и пришли в негодность управляющие контуры. Достав из внутреннего кармана мантии записную книжку и подстелив себе под ноги теплый коврик, Гарри навесил вокруг отвлекающее внимание заклинания. Раскрыв книжку на первой странице, он стал внимательно вчитываться в текст, переписанный им из книги, оставленной Кандидой в выручай комнате. Именно по ней в его мире прапрадед и занимался ремонтом замка, ибо основательница оставила в ней все свои наработки по Хогвартсу и наложенным на него чарам и заклинаниям. Вчитываясь в текст заклинания и делая соответствующие движения палочкой, заученные ранее до автоматизма, юноша наблюдал за происходящим вокруг него. Если бы посторонний наблюдатель сейчас оказался у самодвижущихся лестниц, то перед его взором бы предстала интересная картина. Лестницы, стены и пол лестничных пролетов светились чуть заметным зеленым светом. При этом свечение постепенно набирало силу, от нижних к верхним этажам. В некоторых местах на стенах или лестницах зияли черные пятна, которые медленно, но уверенно исчезали под воздействием магической силы Хогвартса, направляемой Гарри. Поттер, находясь в трансе, продолжал выполнять магические формулы заклинаний, ощущая, как через него проходит огромное количество магической силы источника замка. Только после начала ритуала он понял, что вряд ли после этого сможет добраться до своей постели, ибо даже на первых его стадиях у него уже болели все мышцы в теле из-за их неподготовленности к таким нагрузкам, а нервная система по большей части отключилась. Он не чувствовал боли во всем теле, не понимал, как руки продолжают выполнять движения палочкой, если он их не контролирует. Единственное, что мог юноша, это наблюдать за творящимся вокруг него с помощью магического зрения. Картина была впечатляющей. Магия Хогвартса волнами поднималась от пола к потолку по силовым линиям, постепенно восстанавливая контролирующие узлы, которые в свою очередь уже занимались восстановлением питающих линий, перенаправляя магию к поврежденным участкам. Руны сами появлялись на краях разрывов, с каждой волной восстанавливался один ряд рун. Поттер не мог сказать, сколько времени длился процесс, но в какой-то момент он отчетливо понял, что ритуал удался, и магия замка прекратила проходить через его тело. Молодой человек обессиленно упал на коврик, заливая его своей кровью, обильно сочившейся из разорванных сосудов на кистях. Сознание померкло, в один момент накрытое сильнейшими болевыми ощущениями, вкупе с сильнейшим магическим истощением. Мадам Помфри была разбужена ранним утром одним из эльфов замка, доложившим о доставленном в лазарет студенте, найденном рядом с самодвижущимися лестницами. Колдомедик была крайне удивлена представшим перед ней зрелищем, но почти мгновенно оказалась рядом со студентом. Несколько взмахов палочки и диагностическое заклинание показало, что тот всего лишь без сознания и с повреждением, у него только сильное магическое истощение и поврежденные на руках сосуды. Отдав несколько распоряжений эльфу, прибывшему с ней, Помфри, левитируя бессознательного Гарри на койку, в голове прикидывала причины его нахождения в таком месте в такое позднее время. Колдомедик решила пока никому не докладывать о случавшемся и попытаться самой побеседовать с юношей. Ей всегда казалось странным отношение директора к этому молодому человеку. Сколько бы раз она не докладывала Альбусу о проблемах со здоровьем Гарри и не предлагала оказать тому помощь с подбором курса зелий для мальчика, Дамблдор запрещал ей это, аргументируя свой отказ решением опекунов мальчика. Сейчас же Помфри могла с уверенностью сказать, что частый гость ее владений прошел серьезной дорогой курс очищающих, лечебных и укрепляющих зелий. Ко всему прочему, до самой ведьмы доходили различные слухи о переменах в нем, и сейчас она могла с уверенностью сказать, что вероятной причиной всего этого была его собственная магия. По всем показателям, касающиеся ее, юноша вышел на рубеж взрослого мага со сформировавшимся магическим ядром, что было крайне редко для детей подобного возраста. Понять причины подобных резких изменений было несложно, особенно учитывая тот момент, что колдомедик была в курсе всех происшествий, случавшихся с молодым человеком в стенах замка. Утром этого дня многие студенты с удивлением поняли, что самодвижущиеся лестницы стали работать совершенно по-другому. Теперь ждать, пока лестница передвинется к нужному коридору, приходилось всего несколько секунд, если на ней уже не было студентов. Многих этот факт привел в замешательство, ибо в один момент избавиться от ставшего привычным ожидания различных неожиданностей от лестницы было непросто, особенно для ребят со старших курсов. Больше всех данное изменение понравилось первокурсникам, которые с удовольствием теперь катались на лестницах. Хогвартс, лазарет. Гарри в себя пришел только под вечер, голова гудела, во всем теле чувствовалась необычная слабость и усталость. Узнать место, в котором он оказался, удалось легко по стойким запахам различных лекарств и трав. Очки он смог нащупать на тумбочке рядом с кроватью и даже сумел принять сидячее положение, чтобы осмотреться вокруг. За этим занятием его и застала мадам Помфри. «Вы уже пришли в себя, мистер Поттер», — проговорила колдомедик, водя над парнем своей волшебной палочкой. «И как вас угораздило оказаться там среди ночи? Я просто готовился к первому заданию турнира и немного задержался, а на лестнице мне стало плохо после моих тренировок. Очнулся я уже тут и ничего больше не помню», — состроив виноватое лицо, нагло соврал Гарри, понимая, что подобная версия наиболее правдоподобна. «Что ж, в таком случае мне придется задержать вас здесь до конца учебной недели. Своим безответственным поведением вы ставите под угрозу собственную жизнь», — безапелляционно заявила Помфри, выставляя на тумбочку целую батарею различных зелий. «Я сообщу вашему декану о случившемся». После этого женщина проинструктировала его касательно приема зелий и покинула лазарет, а через несколько минут перед юношей появился ужин, принесенный Добби. Медленно поглощая еду, Гарри раздумывал над своей собственной самонадеянностью и глупостью. Его предок взялся за реставрацию и ремонт Хогвартса в довольно зрелом возрасте, когда по уровню своих умений и магической силы вплотную подобрался к планке для архимагов, но даже ему подобные работы давались с трудом и затянулись на 2 месяца. Он же, не обладая нужным уровнем магической силы, наивно решил, что ему поможет его значительно более высокий уровень в создании артефактов, но результат оказался плачевным. Результатом чуть было не стало полное выжигание его нервной системы, только нежелание замка убивать первого артефактора, кто решил заняться его ремонтом, позволило выйти из этой ситуации без каких-либо серьезных потерь. Правда, сама процедура восстановления Хогвартса теперь обещала растянуться на все ближайшие 4 года, которые ему предстояло проучиться здесь. Причем, большую часть этого времени ему предстояло потратить на рост собственных сил и возможностей. Полностью сосредоточиться на этом процессе было невозможно, так как имелись масса других проблем, которые предстояло решать именно ему. В частности, предстояло начать переговоры со многими обретенными полукровками из бедных родов об их дальнейшем образовании за счет Поттеров, в обмен на подписание договоров служения. К последнему он мог активно приобщать Гермиону. У девушки неплохо получалось убеждать других в правильности подобных шагов, расписывая полученные после этого возможности. Один из 7 курсников Гриффиндора уже дал согласие на свое участие в авантюре, планируемой Гарри. Юноша был свято убежден в верности высказанной Иосифом Сталиным фразы о том, что кадры решают все. Данное высказывание не раз нашло свое подтверждение в мировой истории и в жизни его рода. Сейчас Поттер планировал создать базу для будущей реформации магического общества Англии. Именно полукровкам и обретенным он отдавал в этом предпочтение. Связываться с древними и старинными родами было крайне опасно, сам Нутый не посмотрит, кто ты есть, а с пришлыми он боялся иметь дело, помня о том, что они в большинстве своем служили Волан-де-Морту. От раздумий его отвлекли МакГонагалл и Гермиона. Девушка с осуждением смотрела на виновато улыбающегося жениха, всем своим видом давая понять, что недовольна его выходкой. Минерва же мало отставала от нее, правда, в глазах декана можно было разглядеть и любопытство. «Как вы себя чувствуете, мистер Поттер?» — поинтересовалась декан, после того, как Грейнджер уселась рядом с ним. «Спасибо, хорошо. Как там успехи с самодвижущимися лестницами?» Решил узнать результаты проделанной работы молодой человек, так как у Помфри об этом забыл поинтересоваться. Если не считать шокового состояния многих студентов старших курсов, а также веселящихся катанием на лестницах первокурсников, то вам удалось достичь удивительных результатов. Правда, теперь у Дамблдора могут возникнуть серьезные вопросы к вам, ибо именно вас нашли лежащим в луже крови под лестницами, серьезно проговорила МакГонагалл. Об этом не стоит беспокоиться, с Эльбусом мы нашли общий язык. Он даже согласился взять меня в личные ученики, что будет крайне полезно для моей репутации в будущем, сообщил Гарри, чем удивил женщину. Одной проблемой меньше, но в следующий раз вы в обязательном порядке предупредите меня о желании устроить подобный эксперимент. Мадам Помфри умная женщина и легко может сложить 2 сегодняшних события и начать задавать вопросы, недовольно проговорила Минерва, зная реальные возможности местного колдомедика и ее суровый нрав. Стоит ее разозлить и можно даже оказаться напоенным веритосерумом, лицензия на его применение у той имеется. Обязательно, профессор. Правда, я вынужден сообщить, что восстановление замка затянется. Переоценил я собственные силы и возможности, чуть не превратившись в овощ, обрисовал ситуацию Гарри. Пусть так, зато нам не будет нужды волноваться за вас, проговорила МакГонагалл, направляясь к выходу, дабы дать возможность Гермионе устроить разборки со своим женихом без лишних наблюдателей. «Выздоравливайте, мистер Поттер, мисс Грейнджер, вас я прошу не опаздывать и вернуться в башню факультета до отбоя». После ухода декана девушка передала Гарри его волшебную палочку и сидела, молча что-то обдумывая, пока он сам ожидал начала разноса от нее, справедливо полагая, что за подобную выходку его заслужил. Попроси он у своей невесты помощи, сейчас ему бы не пришлось лежать в лазарете, да и у Помфри не было бы причин для лишних подозрений, а тут он ей их сам на блюдечке принес. Но его ожидания не оправдались, и, вместо простого разноса, ему еще устроили форменный допрос, и в категорической форме заставили пообещать больше не устраивать подобных экспериментов без ее ведома. Библиотека Хогвартса. Суббота. 17 сентября 1994 года. Гермиона с Дафной, заняв один из самых уединенных и дальних столиков в читальном зале, были заняты изучением книг и свитков, присланных Гринграсс с матерью. За время совместных занятий девушки нашли общий язык, учитывая наличие схожих интересов в учебе, а также желание одной из них поближе познакомиться с традициями и правилами магического мира и желание другой больше разузнать о мире маглов. Значит, калькулятор – это приспособление для быстрого вычисления различных математических значений, поинтересовалась Дафна, когда они, покинув библиотеку, направились в класс, где Гарри занимался подготовкой к первому заданию турнира. Вероятно, он бы мог пригодиться для арифмантики. Именно так, да, он бы смог облегчить расчеты по этому предмету, согласилась Гермиона. Жаль, что в Хогвартсе он недолго сможет поработать, да и собственные извилины стоит напрягать. В пределах хогвартской программы он, конечно, вряд ли бы пригодился, но для серьезных масштабных проектов по рунам и чарам калькулятор оказался бы незаменим, высказала свое мнение Дафна. Надо будет попросить отца найти людей, которые бы занялись созданием подобной вещи для магов. Кстати, как там Гарри? Магический калькулятор? Интересная идея. Может, стоит попробовать самим создать образец? Заинтересованно проговорила Грейнджер, которую идея, поданная собеседницей, чем-то зацепила. С ним все в порядке. Завтра мадам Помфри обещала отпустить его на свободу. Можно попытаться, вот только наших с тобой знаний может не хватить, заметила Дафна, видя воодушевленное состояние новой знакомой. Кстати, что он за заклинания такие отрабатывал, что свалился с сильным магическим истощением прямо с одной из самодвижущихся лестниц? Тут уже по замку ползут слухи, что он наследник кого-то из основателей Хогвартса, раз его кровь смогла заставить нормально работать эти самые лестницы. Если ты готова принести непреложный обед, то мы посвятим тебя в тайну этого происшествия, заставил подпрыгнуть от неожиданности обеих девушек негромкий голос, раздавшийся у них за спинами. «Гарри!» — прикрикнула на смеющегося парня Гермиона, пытаясь дать тому по голове увесистой книгой. «Мелкий пакостник!» «Простите, не удержался», — весело улыбаясь, ответил Поттер, оставаясь на приличном расстоянии от девушек, опасаясь мести с их стороны. «Что ты говорил о непреложном обете?» — уточнила Гринграсс, понимая, что ей только что оказали серьезный знак доверия, пусть и далеко не полного. «Я говорю, что мы готовы посвятить тебя в тайну данного происшествия, и не только его, и не смотри на меня так, это была не моя идея, а ее». «Так ведь, Гермиона?» — обратился к невесте юноша. «Да», — коротко отозвалась Грейнджер, усаживаясь за стол и собираясь закопаться в книге. «С чего вдруг такое доверие, Гермиона?» — поинтересовалась удивленная слизеринка. «Все просто, ты умна и сообразительна, к тому же мы с тобой легко нашли общий язык, у нас есть общие интересы, и без посвящения тебя в наши с Гарри тайны невозможно дальнейшее продуктивное сотрудничество», — четко ответила Гриффиндорка, словно по заученному заранее тексту. «А ты, Гарри, и возражать не будешь?» Изогнув бровь, поинтересовалась Гринграсс. «Не буду. Моя невеста дело говорит. К тому же ей хочется просто иметь подругу, с которой она сможет все обсудить», — пожал плечами молодой человек, показывая свое отношение к происходящему. «Знаешь, многие бы тебя за подобное сразу записали в подкаблучники», — улыбнулась Дафна, в уме прикидывая последствия принесения подобной клятвы и раздумывая над настоящими причинами, заставившими эту парочку сделать ей подобное предложение. «Кто будет составлять текст обета?» «Гермиона, ей нужна практика в данном вопросе, я буду просто контролировать», — проговорил Поттер, заставляя серьезно напрячься собеседницу, ведь у юноши, по ее мнению, не должно быть никаких знаний по этому направлению, а сейчас он уверенно заявил, что будет просто контролировать. «Хорошо, я согласна», — ответила Гринграсс, любопытство которой перевесило все остальное, ибо этот Гарри Поттер был для нее загадкой. Девушки с текстом обета возились долго, каждая из них желала получить как можно больше выгоды от него и как можно меньше ограничений, так что в результате сошлись на варианте, предложенном самим молодым человеком. Гарри просто не устроил выработанный ими вариант, ибо он оставлял обеим сторонам достаточно лазеек для его нарушения. После принесения данного обета, парочка приступила к подробному рассказу о ситуации. В результате Дафна в гостиную своего факультета возвращалась очень задумчивой, мало на что реагируя, отправилась к себе, ибо к подобным новостям вот так вот сразу было крайне сложно адаптироваться. «Какие у нас планы на завтра?» – поинтересовался Гарри у своей невесты. «Можно закончить с заданиями, выданными нам на неделю по всем предметам, а вечером потренироваться в тех упражнениях, что ты мне показал ранее», — предложила Гермиона, делая пометки в записной книжке, позаимствованной у юноши. «У меня есть другое предложение. Что ты думаешь о посещении твоих родителей?» — осведомился Поттер, наблюдая за реакцией девушки. «Я только за, вот только кто нас с тобой отпустит, и как мы успеем это сделать всего за один день. Даже если мы воспользуемся камином в Хаксмиде, сова с письмом не успеет предупредить моих родителей, и пока мы доберемся до моего дома, будет уже пора возвращаться назад», — поинтересовалась удивленная и несколько расстроенная Гринджер, ибо перед днем рождения увидеться с родителями было бы замечательно, особенно пообщаться с матерью. «Ты снова забыла, что у меня полно тузов в рукаве», — усмехнулся Гарри. «Отпустила нас МакГонагалл, а успеем благодаря стараниям Добби. Сейчас самое время познакомиться с твоими родителями поближе». «Точно, как же я могла забыть, с кем имею дело», — улыбнулась Гермиона, понимая, что от Поттера можно ждать любых чудес. «И когда отправляемся?» «После завтрака, и до самого ужина мы сможем побыть у твоих родителей в гостях», — проговорил молодой человек. «Спасибо», — поблагодарила жениха девушка, после чего подарила легкие поцелуи и заставила заняться выполнением заданий по предметам. Дом семьи Гринджер. Воскресенье. 18 сентября 1994 года. Парочка с тихим хлопком появилась на заднем дворе дома. Гермиона, поблагодарив довольного Добби, запасным ключом открыла заднюю дверь. Дён и Джин уже проснулись и завтракали. Неожиданное появление дочери вызвало бурную радостную реакцию, частичка которой досталась и Гарри, отчего тот едва смог удержать собственные воспоминания о доме и родителях, ибо сейчас они были не кстати. Парочка была усажена за стол и повторно накормлена, несмотря на все возражения с их стороны. После этого мать с дочерью исчезли на втором этаже. «Знаешь, Гарри, я был сильно удивлен, когда к нам пришел твой представитель со столь неожиданным предложением», — проговорил старший Гринджер, устроившись вместе с Поттером в гостиной дома. «Я сделал то, что могло помочь мне и Гермионе. Она – самый близкий для меня человек, и я бы не хотел, чтобы такая умная и красивая девушка досталась какому-нибудь немощному старику в качестве игрушки. Или еще хуже, кому-то из последователей Волан-де-Морта», — проговорил Гарри. «Чем, позволю знать, подобный шаг мог помочь тебе лично, да еще так срочно и в столь юном возрасте?» — решил пролить для себя свет на этот момент отец невесты. «Во-первых, на мне после убийства Волан-де-Морта в 81-м году висит множество личных проклятий, избавиться от них можно двумя способами: снять или связать себя узами магического брака с обретенной или обретенным. Брак же с любой другой ведьмой имеет шанс перенести эти проклятия в разряд родовых, что было бы совсем грустно», — начал объяснять Поттер. «Значит, тут был только расчет, и почему ты не выбрал первый способ? Ведь тогда у тебя был бы более широкий выбор кандидаток в жены», — задал вопрос Дён, уже не зная, как относиться к сидящему перед ним парню. «Первоначально, как я обо всем этом узнал, да, это был действительно только расчет. Сейчас же я действительно рад тому, что в будущем свяжу свою жизнь с Гермионой. Надеюсь, позже наша взаимная симпатия перерастет во что-то большее», — честно ответил молодой человек, видя, как напрягся чуть ранее собеседник. «Первый способ подходит только, если ты знаешь, кто, как и на что именно тебя проклял, а если проклятие было предсмертным, то его вообще нельзя снять, так как в таком случае подобное проклятие подпитывается силой смерти. Значит, ваш с дочкой брак — это в большей мере союз на будущее. Но ты говорил, что это только первая причина. Какова же вторая? Решил продолжить разговор мужчина. Верно, вы ведь сами знаете, что зачастую из друзей получаются наиболее крепкие семьи. Второй причиной является то, что меня попытались обручить с одной ведьмой без моего ведома, и нет гарантии, что это не повторится. Гермиона же станет замечательной леди Поттер, у нее есть все качества для этого. Главное, теперь дать ей все необходимые для этого знания, разъяснил юноша, понимая причины подобного волнения сидящего напротив него Дина. Это принесет и мне, и ей только пользу. Ты очень расчетливый человек, Гарри, дочка тебя в своих письмах описывала немного другим, покачал головой Дён. Это просто издержки возложенной ныне на меня ответственности. Да и наши совместные приключения в Хогвартсе заставили меня научиться рассчитывать и реально оценить свои действия. Особенно этому поспособствовала встреча с сотней дементоров. Мерзкие, я скажу вам, твари, рассказал полуправду собеседнику Поттер, понимая, что того нельзя пока полностью посвящать в его тайну. Ваших приключениях в Хогвартсе, может, расскажешь поподробнее о них? Из Гермионы ничего об этом и клещами не вытянешь, предложил старший Грингер. Почему бы и нет, проговорил Гарри, начиная рассказ их с Гермионой знакомства. Результатом рассказа стали шокированные и разгневанные родители, порывавшиеся забрать дочь из школы, но помнящие, что ничего не смогут сделать, ибо в мире магии они никто. В итоге они ограничились лишь просьбой к Гарри дать координаты адвоката, который бы мог представлять их интересы там. Назад в замок их отпустили лишь под обещание Поттера не ввязываться ни в какие авантюры. Девушка же за подобный поступок Поттера злилась весь вечер и не перемолвилась с ним ни одним словом по возвращению в замок. Хогвартс. Гостиная Гриффиндора. Понедельник. 19 сентября 1994 года. В гостиной факультета было весело и шумно. Собравшиеся активно праздновали день рождения Гермионы, совпавшие с таковым у одной из девочек-первокурсниц. Несмотря на все усилия не дать проникнуть на праздничный стол алкогольным напитком, старосты потерпели крах. Так что многие из участников данного безобразия уже были серьезно навеселе, и даже отсутствие обеих именинниц им совершенно не мешало продолжать празднование.